Кришна, о высший мистик, как мне постоянно думать о тебе и как мне узнать тебя? В какой из различных твоих форм мне помнить тебя, о Верховная Божественная Личность? О Кришна, о высший мистик, как мне постоянно думать о тебе и как мне узнать тебя? В какой из различных твоих форм мне помнить тебя, о Верховная Божественная Личность? Комментарий. Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Как говорилось в предыдущей главе, Верховная Божественная Личность скрыта своей йога-майей. Только те, кто душой предались ему, и бхакты, могут видеть его. Теперь Арджуна не сомневается, что его друг Кришна есть Верховная Божественная Личность. Но он хочет узнать, каким образом обычный человек может понять всепроникающего Господа. Обыкновенные люди, включая демонов и атеистов, не в силах познать Кришну, потому что он сокрыт своей энергией, называемой йога-майей. Опять-таки, ради их блага Арджуна задает эти вопросы. Чистый бхакта заботится не только о своем собственном понимании, но также и о том, как наделить знанием все человечество. Поскольку Арджуна вайшнава, бхакта, он в своем милосердии открывает простому человеку путь к пониманию того, что касается всепроникающего аспекта Всевышнего Господа. Он особо обращается к Кришне, называя его йогин, поскольку Шри Кришна – повелитель энергии йога-майи, которая то скрывает его от обычного человека, то открывает. Обычный человек, не чувствующий любви к Кришне, не в состоянии постоянно думать о нем, поэтому он вынужден мыслить на материалистическом уровне. Арджуна принимает во внимание образ мышления материалистов этого мира. Слова «кешу, кешу, ча, бавишу» относятся к материальной природе. Слово «бава» означает «физическое». Поскольку материалисты не могут осознать Кришну на духовном уровне, им дается совет концентрировать свой ум на физических вещах и стараться увидеть физические проявления Кришны. Кадхам видьямахам йогин твам сада паричинтаян кешу кешу ча бхавишу чинтьоси бхагаван мая. О Кришна, о высший мистик, как мне постоянно думать о тебе и как мне узнать тебя? В какой из различных твоих форм мне помнить тебя, о Верховная Божественная Личность? Ом агьян тимиран хасья гьянан джана шалакая чакшур унмиритам гена тайсмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритя камьяте гурве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе Арджуна спрашивает, каким образом люди могут, ну в частности он себя называет, каким образом он может всегда помнить и постоянно думать о Кришне. И как можно узнать Кришну? Он задает этот вопрос для того, чтобы Кришна раскрыл простым людям эти аспекты. Почему же Кришна говорит в данном стихе, вернее, Арджуна в данном стихе говорит, о высший мистик. Сейчас, в данный момент, мы практически утеряли знания о разного рода сенсорных способностях. Если вы помните, ведическая литература перечисляет три основных мистических совершенства. И каждое, вернее, три говорю, восемь основных мистических совершенств. И каждое из них в отдельности еще делится как минимум на восемь. И каждая из тех единиц еще там и разные, и вплоть до таких элементарных вещей там у него все делается. То есть когда человек уже, ну, такие там, двигает что-то там, простые, элементарные вещи. Но база этих всех совершенств, то есть сенсорных совершенств, состоит из восьми вот этих качеств, из восьми способностей, которыми наделяет Господь живое существо. И этими качествами живое существо изначально владеет, когда даже оно попадает в материальный мир. Брахма, он владеет всеми этими восьмью совершенствами и всеми остальными. И поскольку Веданта Сутра описывает, что живое существо и верховная личность Бога, они созданы для вечного, вернее, верховная личность Бога и живое существо находятся в вечных любовных отношениях взаимонаслаждения. И когда только живое существо, частица верховной личности Бога, хочет независимости, оно тут же попадает в материальный мир и начинает свою деятельность как брахма и деградирует до навозного червя. Какой есть стих Веданта Сутры? То есть каждое живое существо, которое сейчас мы видим в навозе ползает, было когда-то брахмой. Удивительно. Все мы были с вами брахманами, не говоря уже о разных полубогах, демонами были. Все, сегодня вот утром я бы хотел, чтобы санкиртанщики, которые приехали, послушали эту лекцию, говорят так, что ты должен дать им, пусть послушают, не хочется мне повторяться. И все это по причине того, что живое существо хочет независимости, то есть действовать независимо. Независимо от указаний духовных авторитетов. Оно хочет независимости. Куда хочу, туда пошло, куда хочет независимо наслаждаться. Если вы не хотите наслаждаться, то у вас нет необходимости в независимости. Вы можете наслаждаться правильно. И как только живое существо хочет наслаждаться неправильно, как тут же у него возникает потребность к независимости. Почему? Оно хочет независимо наслаждаться. Думать, что оно наслаждается независимо. Вот наверняка кто-то, если в армии служил, там есть много таких, или вот таких местах, в пионерском лагере, когда вот были. И вообще, есть люди, которые такие, ну, как куркули, знаете? Я думаю, знаю, что это куркули. Ну, когда мало осталось, и смешно вот со всеми велико. Когда мало осталось, и очень смешно просто даже речь вести о том, чтобы всем делиться. Потому что это смех только. Ха-ха-ха, поделись, ничего себе, сейчас буду делиться. Очень смешно. Это вот есть аспект независимости, желание наслаждаться отдельно от других. Это вот желание наслаждаться отдельно от других, желание иметь какие-то карманные деньги под видом того, что сдачи там на санкирту не давать или что-то еще. Это все желание получить отдельно чувственные наслаждения. Получить их независимо от других. Получить независимо от Кришны. Итак, живое существо в своем стремлении независимых сексуальных проблем, сексуальных утех, оно постоянно стремится в разном положении проявить эту независимость. Независимость. И Кришна, вернее Арджуна здесь говорит, великий мистик. Живое существо, запутавшись в круговороте рождения и смерти, в этих сетях деградации, становится навозным червем. И казалось бы, нету выхода больше. Поэтому Арджуна называет Кришну великим мистиком, что Кришна может сделать что угодно. И непостижимость энергии Кришны позволяет Кришне действовать так, что никто не может понять, как это произошло. Никто. Говорится, ни гьяни, ни йоги, ни великие мудрецы, никто не может понять деяний Господа и его чистых преданных. Как это так происходит? Это вне логики. Это трансцендентно. Это выходит за рамки нашего понимания, опыта, представления. Или вообще какого-то даже, вот на самом деле, ни в сказке сказать, ни пером описать. Это невозможно понять. это единственное, что может понять человек. Что это происходит, но как это происходит? Он просто теряется. Любое живое существо теряется. Чтобы понять, как это произошло, что кто-то, будучи навозным червем, вдруг стал чистым преданным, получил форму и ушел на Голоку Вриндавана. Будучи навозным червем. Удивительное положение Господа. Как он может выдворить живое существо с любого положения? Потому что он верховная, божественная личность. Все принадлежит ему и подчиняется только его желаниям и только его законам. И у Кришны есть закон. Это йога майя. Здесь описывает Прабхупада. Йога майя, когда невозможное становится. Что? Возможно. Какова основная природа йога майя? Кто знает? Каково основное качество? Номер один. В чем суть йога майя? А? Да, невозможное сделать возможным. И чем больше невозможного это, тем более четко срабатывает йога майя там. Когда живое существо просто предается Кришне. И когда кто-то говорит, ой, у меня такая карма, у меня такие качества, ой, я не могу это победить. Поэтому Арджуна говорит, как он называет Кришну? Высший мистик. Надо просто обратиться к высшему мистику. Само живое существо не может победить ни одного своего качества. Оно даже очиститься само не может. Оно обращается к великому мистику, к высшему мистику. Мы приходим к какому-то экстрасенсу и надеемся, что он нас вылечит. И мы видим, что они лечат. К аюрведическому доктору обращаемся, и он нас лечит. Неужели же Кришна, повелитель творения, причина всех причин, высший мистик, не сможет сделать так, чтобы выдворить из материального мира предавшуюся ему душу, в каком бы положении оно ни находилось в данный момент? В каком бы положении оно ни находилось? Кришна говорит в Бхагавад-гите, я всегда защищаю предавшуюся душу. Всегда. Не было так, не есть и не будет, чтобы я не защищал предавшуюся себе душу. В каком бы положении она ни находилась, в тот момент, когда оно предалось. И говорится, что даже черви в испорожнениях имеют возможность предаться Верховному Господу или Его чистым преданным. Что же говорить тогда о людях, склонных к философии? Это стих. Вот. Я вот, допустим, не знаю, как черви в испорожнениях могут предаться. Но это и есть аспект, но я верю в то, что черви могут. Как это? Вот другой вопрос. Я не знаю, как это происходит. Но если я не знаю, как это происходит, это не значит, что этого не происходит. Нужно уяснить только одну важную деталь, что человек, который думает, что Кришна не может его спасти, он материалист просто. Что же он должен, на что же он должен медитировать? Здесь Прабхупада говорит, слова кешу-кешу, чабхавешу относятся к материальной природе, поскольку материалисты не могут осознать Кришну на духовном уровне, им дается совет концентрировать свой ум на физических вещах и стараться увидеть физические проявления Кришны. Какие же физические проявления Кришны? Какие есть физические проявления Кришны? А? Солнце, луна, вкус воды, еще какие физические вещи? А? Да, Кришна перечисляет, что законы природы, рад-рупа, законы природы. По крайней мере, они понимают, что существуют законы. Не надо иметь семь пядей во лбу. Если вы идете и вдруг видите, что вы стареете, то значит есть закон старения. Любой может понять, что существует один и тот же закон для всех живых существ. Закон! Мы говорим, это закон природы. Но кто же устанавливает закон природы? Сама по себе природа. Если мы видим правила дорожного движения, что мы говорим? Это природа создала эти правила дорожного движения. Нет. Существуют какие-то законы. Законы, и кто-то их создал. И материалистам рекомендуют медитировать на эти законы. Так же, как неофитам, говорится, рекомендуется медитировать на арчи, виграху, на трансцендентную форму Господа. Они не могут видеть духовный аспект. Но эта форма Господа не отлична от его духовного проявления. И Кришна по своей милости дает возможность смотреть человеку на эту форму, преданному. Он дает возможность видеть это. Итак, живое существо обращается к высшему мистику. Потому что Кришна может это сделать. Он может вызволить даже червей из испражнения. И раз священная литература говорит о том, священные писания говорят о том, что черви могут предаться, даже черви могут предаться. Сложно понять мозгами, как у червей в навозе вдруг возникает желание предаться Кришне или его преданным. Мы считаем, что червь не обладает никакими мозгами. Это и есть материализм. Потому что в черве там внутри атма, душа, которая была брахмой, наделенная всем знанием, всеми аспектами совершенства. Это духовный процесс. И душа может пожелать предаться Кришне даже в форме навозного червя. Душа может пожелать предаться. И этот аспект, ее желание предаваться, остается внутри этого тела. Это как собака, которая желает служить тому, кто ее кормит. У нее есть, остается способность предаваться кому-то. Точно так же и душа. Эта склонность предаваться, она остается почти во всех живых существах. Даже когда у них нет материального ума. Но поскольку душа обладает памятью прошлого всего, она может помнить это. Кришна так устроил, он дал эти вспышки, фрагментарные качества, когда живое существо вдруг фрагментами вспоминает что-то совсем такое иное. Что-то очень хорошее. Даже сама склонность к наслаждению говорит о том, что когда-то живое существо было в мире, где наслаждалось. Если бы оно никогда не было в мире, где оно всегда наслаждалось, не было бы даже склонности к наслаждению. У всех у нас есть склонность к наслаждению. Муравей ползет, маленькую сахаринку тащит, у него склонность к наслаждению. Он хочет наслаждаться. Неважно как, через язык, через гениталии появляется, через чувства, появляется ум, через ум, через разум. И так разные формы. И все несут одну и ту же потенцию. Потенцию желания наслаждаться. Откуда у живого существа это желание наслаждаться? Если оно никогда не наслаждалось. Это четко указывает на то, что оно было в духовном мире и всегда наслаждалось. Поэтому даже попав мир, где невозможно наслаждаться, эта потенция все равно работает и все. Почему говорится в Бхагаватам, что живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться в местах, не приспособленных для наслаждения? Откуда это желание? Наслаждаться даже в местах, полностью на 100% не предназначенных для наслаждения. Откуда? Потому что она была в духовном мире. У нее осталось это качество, осталась эта природа наслаждаться. Она не знает, здесь она забыла Кришну. Источник вечного наслаждения. Она не может найти источник, откуда он наслаждается. И каждый думает, вот это мой источник наслаждения. Вот почему та свинья, которая увидела Явану, который испорожнялся, она спонтанно проявила поиск источника вечного наслаждения. Но для свиньи источник вечного наслаждения — это вкус к испорожнениям. Она живое существо проявляет это желание найти источник своего наслаждения. Но обуславливаясь этим телом, оно сразу воспринимает через чувства. И свинья все на запах и на язык воспринимает. У них глаза очень плохие. Она глазами ничего не различает толком. Она уже видит, она не осознает эти формы. Ее интересует вкус и запах. И так она, подбежав к этому яване, не просто стала есть испражнение. Вы посмотрите, какая потенция у свиньи. Она стала искать источник этого наслаждения. Ту дырочку, откуда это вываливается. И она носом так улавливала то место, откуда это все вываливается, что перевернулась в этих испражнениях, открыла рот и стала туда смотреть. Она стала медитировать на источник своего наслаждения. Своего неправильного наслаждения. Но эта потенция есть. Это материально. Вот почему живое существо медитирует на всякие эти ложные источники чувственных наслаждений. Женщина, еда какой-то, сон, что-то еще. Эти ложные, он думает, что это есть источник наслаждения. Точно так же, как он думает, что есть источник его страданий, и он ищет это в постороннем. Ненависть к ложным источникам страданий. Ненависть. Человек думает, это враг мой. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги будут тоже убиты. Так думает человек. Он демоничен. Поэтому Нарада в Нарада-Пуране говорит, все, кто пришли в материальный мир по собственному желанию, есть асуры. Все. И один из учеников спрашивает, как же так, Апулу боги? Он сказал, все асуры. Поэтому для Кришны нет разницы между полубогами и асурами. Поэтому Кришна иногда благословляет асуров, а иногда суров. Он беспристрастен двум этим противоположностям, поскольку все они материалистичны. Они не трансцендентны. И особо он выделяет только одну категорию живых существ. Это своих преданных, которые стараются возвыситься над этими двумя противоположностями материального мира, двойственностью добра и зла. Трансцендентно относиться к добру и трансцендентно относиться к злу. Мой преданный не слишком радуется, случись что хорошее, и не слишком горюет, случись что плохое. В радости и в горе, в славе и в бесславии, в чести и в бесчести, в жаре и в холоде, в богатстве и в нищете, он остается трансценденталистом. Ничего не оскверняет служение моего чистого преданного, говорит Кришна. Ничего не оскверняет. И я хочу видеть, как он и в славе, и в бесславии, в чести и в бесчести, в жаре и в холоде, продолжает то, что он делать должен. Совершать мне чистое преданное служение. И каждый раз, когда приходит к нам какое-то испытание, какое-то бесчестие, бесславие, Кришна дает такую милость нам, показать, что мы его чистые преданные. Еще раз рассказать себе о чистом преданном служении. Что, какой же я тогда преданный, если меня это касается? Я, значит, просто материалист, если я попал под влияние славы и бесславия. Я, значит, просто еще обычный, ну, такой хороший, добрый парень, материалист. Вот почему Арджуна говорит, как мне постоянно думать о тебе? О тебе думать. Я не могу думать о тебе, я все время думаю о тебе, как об источнике своих желаний, материальных желаний. Как я могу думать по-другому? На какую форму я должен из всех твоих медитировать? Есть одна из форм Кришны, Гуна Аватар, Шива. И некоторые, да, Шива, верховная личность Бога. Шива, он является верховной личностью Бога. Для тех, кто видит в Кришне источник такого наслаждения. Кто-то видит верховную личность Бога в Брахме. И Брахма на самом деле для них является верховной личностью Бога. В Нарада Пуране Кришна сам объясняет Нарада Муни. Да, они на самом деле верховные божества для своего, для своей области деятельности. Они верховные. И нет выше их там, в этой области. Я так их создал, что они в том месте, на том уровне, верховная личность Бога. И я укрепляю их веру в них. Когда они начинают им поклоняться, я еще и укрепляю их веру. Я развиваю в них аспект предаваться верховному. Это как в той истории про слугу, который хотел самому верховному поклоняться. И в деревне нашел, кто был самым в деревне верховным. И он так ему отдавался. Ему все время хотелось еще делать для верховного. И так он делал, так и делал. И потом смотрит, приехал там какой-то районный пуп. И он узнал, что кому он служил, он не верховный, а пуп верховный. Но поскольку он так служил этому не пупу, пуп хотел так удовлетворить, не пуп хотел удовлетворить так пуп, что сказал, я клянусь, дорогой пуп, у меня есть такой даспут, но просто потрясающий. Так предается, ты горе будешь не знать. Я даже не хочу тебе дарить какие-то дары, потому что ты оценишь, какой будет тебе подарок. И он представил это. И он подумал, все, пупу я вообще насмерть разобьюсь. И начал служить этому пупу. Он начал ему служить. Дальше пришел еще пуп. 10 раз больше. Огромный пуп. И он узнал, что есть еще огромный пуп. И так он предавался. Вы помните, да, эту историю? Предавался. И оказался его возле Кришны. И оказался в таком положении, он стал собакой, охраняющей храм. Он был человеком, но он подумал, здесь нет собаки, я буду собакой. Я узнал, что это, оказывается, верховный, потому что я видел, как царь поклоняется своему гуру, а у гуру нет ни царства, ни шалаша, ничего. Он сидит в одних купинах на ледяной горе, и царь, имеющий все, поклоняется ему. И я думал, а он верховный, я так ему служил, что он пришел, сказал, я тебе сейчас покажу своего господина. И привел его в храм и показал, вот этот вот с флейтой, это мой господин. И он говорит, как я буду поклоняться? Его выгнали оттуда, сказали, ты вообще иди отсюда. Ты кто такой? Уйди отсюда вообще. Шастр не знаешь. Он говорит, зато я могу служить. И он стал смотреть по двору. И увидел, что у них нет собаки. Он сказал, как же так? Такой верховный, у него нет собаки. Я буду его собакой. И он стал сторожить. Он искренне сторожил этот храм. И говорит, самым утром заснул. Заснул от таких усилий. Он так сторожил, как где-то что-то. Он туда дышал, смотрел. Он все вынюхил, засматривал в темноте. Он служил. И под утро заснул. И когда пуджари утром пришли в храм, они увидели, что он накрыт чадором Кришны. Они подумали, оскорбление, апаратха, сена апаратха. Они набросились на него и стали его бить. Он ничего понять не мог. Он просто принимал, как слуга. Он всегда был слугой. Он считал, что-то я сделал не так, я плохая собака, думал он. Я заснул. Он так мыслил, я заснул, за это меня и бьют. Я заснул, я даже не могу быть собакой, он сокрушался. И когда пуджари принесли этот чадр, он был осквернен, они не знали, что с ним сделать, они пришли и стали молить Кришну. И Кришна сошел с алтаря и сказал, я не больше никогда не буду принимать от вас никаких видов служения. Вы оскорбили моего великого преданного. Я буду принимать только от него. Идите и позовите его. Это мой великий преданный, и все вы должны ему служить теперь. И они были потрясены. Кто? сказать. Того, кого вы избили за то, что это я его накрыл чадром. Он так охранял мой храм, так заботился обо мне. Он стал собакой. И когда я увидел, что он устает, я сам сделал так, что он заснул. Зачем? И он замерзал. Я просто пришел и накрыл его своим чадром, чтобы ему не было холодно. Я не хотел его будить. Я сделал так, чтобы под ним земля была теплая, чтобы он не был голодным. Я все устроил. И он очень в тепле проспал. Сытый. Я сделал, чтобы он был сытый. Я все сделал. И вы пришли, такие все продвинутые, набросились на него и избили. Я это сделал. И так он на всю жизнь остался возле Кришны. И Кришна принимал служение только от него. Вот это даст, так даст. Вот почему Арджуна спрашивает, в какой из различных форм я могу тебе предаваться? По крайней мере, мы можем предаваться авторитету. По крайней мере, мы можем предаваться авторитету, который физически присутствует. И нам говорят, он связан с тем господином. А тот господин связан с тем господином. А тот господин слуга того господина. Того господина, который в одних купинах готов ходить. Который служит под ему. Поэтому Прабхупада говорит, если кто-то не может понять духовного положения Кришны, не может понять его форму, видеть его каким-то образом, он, по крайней мере, может не служить преданным, которые реально существуют, а не реалистичные личности. Все они тут. И мы можем им служить. Мы можем служить человеку, который пришел сюда, потому что там внутри у него Кришна. Мы можем, по крайней мере, знать это. Можем даже это делать. И Кришна, будучи высшим мистиком, выдворяет своих преданных из этого заточения. И говорит, вы свободны, идите, займитесь так. Зачем вам здесь быть? Я так забочусь о своих преданных. Зачем вам быть в этом месте? В этом месте Дурга-Дхама. Здесь другое совершенно все. Идите. Совершайте это служение там, где вы всегда его совершали. Вы по ошибке сюда попали. Ничего, не страшитесь ничего, просто продолжайте. И Кришна, он видит, кто как действует. Он контролирует изнутри. Он рядом стоит с живым существом. И он свидетель. Он всегда вечный свидетель каждой мысли, каждого мотива, каждого поступка. Вечный свидетель. И когда преданный материалистичен, и не понимает, что Кришна все это уже первый увидел, то Кришна просто иногда хочет ему показать, что он это проконтролировал. И он показывает через ту ситуацию, в которую попадает человек, как я это проконтролировал. И он это делает не для того, чтобы наказать преданного, а еще раз обратить его внимание на то, что Кришна контролирует все. Он хочет еще раз помочь преданному осознать, что он является верховной личностью Бога. И он верховный контролер, и что он верховный наслаждающийся. Сначала он говорит о том, что он контролер. Как он говорит о том, что он верховный наслаждающийся? Он заявляет каждому живому существу это через аспект того, что бы ты ни делал, если ты это не делаешь для моего удовлетворения, ты всегда будешь неудовлетворен. Он доказывает это каждому. Что бы ты ни делал, как бы ты ни пытался действовать, ты всегда будешь страдать, пока не совершишь хоть что-нибудь для меня лично, для моего удовлетворения. И как-нибудь, если тебе удастся совершить что-нибудь для моего удовлетворения, так ты сразу так это оценишь, что такого удовлетворения никогда ты не испытывал ни от чего другого. И преданный молит духовного учителя. О мой Гуру Махарадж, позволь мне что-нибудь сделать лично для тебя. а не делать все это под видом для тебя, для собственного удовлетворения. Потому что меня преследует цель. Я просто не хочу страдать. Я просто сейчас действую на уровне кармы. Потом я начинаю действовать на уровне ситхи. Потом на уровне пхукти. Потом на уровне мукти. Но когда же я буду действовать на уровне ананда? Когда? Только тогда, говорит Кришна, когда ты начнешь совершать мне любовное преданное служение. И один раз у Шрилы Прабхупады спросили, мы же не любим Кришну, мы любим Кришну. Мы любим Кришну. Если бы мы не любили Кришну, у нас не было бы столько вожделения, который вечный враг живого существа. У нас бы не было столько вожделения, если бы мы не любили Кришну. Мы бы не думали днем и ночью о сексе. 24 часа в сутки не занимались бы поиском секса. Мы 24 часа в сутки не занимались бы спекуляциями, если бы у нас не было этой любви к Кришне. Просто она трансформировалась, осквернилась. Почему говорится беспримесный, чистый преданный? Потому что наша преданность к Кришне что? Засорилась, осквернилась. Она нечиста стала, грязная. Мы забыли Кришну. А любовь к Нему и преданность, она остается. Это качество остается всегда у нас. Мы можем его полюбить. И Прабхупада сказал, даже если вы просто будете пытаться это делать, Кришна вам вернет вашу любовь к Нему. Он вернет эту любовь. Просто видя, как человек пытается получить эту любовь обратно. Пытается. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит о том, что квалификация, так называемый аспект адхикари, заключается в том, что вы пытаетесь все серьезнее и серьезнее пытаетесь. Пытаетесь. Нет никакой квалификации на самом деле, ни у одного живого существа здесь материально нет. Просто кто серьезнее и сильнее пытается это сделать, тот и квалифицирован. То есть у нас может появиться квалифицированность в чем? Пытаться попасть. Квалифицирован в попытках удовлетворять Кришну. Этот человек менее квалифицирован в попытках удовлетворять Кришну. Все мы можем получить эту квалификацию, каждый раз пытаясь сделать это. И это приходит к нам, когда мы пытаемся. Потому что Кришна, эта попытка возникает из желания. И Кришна начинает санкционировать это желание. Он всегда санкционирует нам желание. И как только живое существо пытается, и Кришна доволен, он говорит, все, Каташ, получи. И расстояние сразу сужается. Как та вот река Вираджа, когда йог стоял возле нее и повторял мантру, и она до размеров телячьего копытца, и он спокойно перешагнул. Как только он оторвал ногу от того берега, как она опять стала безграничной. И все эти йоги-мистики, гьяни, они сидели и ничего не могли понять. Потом они начали повторять мантру, медитируя, чтобы она стала меньше. Один сказал, я понял, это мантра. И он начал медитировать. Он читал, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. И медитировал на реку, чтобы она стала меньше. Но река не становилась меньше. И он так четко произносил, так четко слушал, но он все время желал сделать реку меньше. Вот называется намо-аппарат. Даже если ты так здорово это повторяешь, так четко и так внимательно слушаешь, но у тебя мотив, извиняюсь за выражение, такой смешной. Хочешь на побегушках сделать Кришну? Мантру на побегайках? хочу быть владычицей морской, и чтобы золотая рыбка была у меня на побегушках. Другой сказал, нет, я знаю, надо проникнуться в звук, в каждый звук, в каждый звук, в каждую букву. Хэрэ, кэрэ, ишэны, а. И никто из них не мог допереть, что нужно просто повторять джапу с желанием получить преданность, с желанием удовлетворить своим воспеванием Кришны, лишенных всех мотивов, материальных, меркантильных, каких бы то ни было. Просто повторите с желанием удовлетворить Кришну. Из любви к Кришне, из преданности просто повторяйте. Просто из преданности. Не зареки, маленькая она будет, большая. Будут у тебя деньги, не будут. Дадут тебе первое место, не дадут. Сделаешь ты там что-то, нет. Потеряешь, поедешь ты куда-то или не поедешь. Будет у тебя там что-то или не будет. Просто. Потому что так хочет Кришна. И тогда река Виражи становится размером телячьей капусты. Тогда вся наша карма становится размером. Это что? Лёх, как думаешь, карма с какого размера сразу становится? Опа. Как думаешь? Как вы думаете, наша вся карма какого размера становится? Какого? Раз такая сильная. Кто знает, каким размером становится карма человек, да? Да, лужица от телячьего копытца. Мы спокойно перешагиваем через него. И не просто перешагивал, даже никто не сомневается. Ой, вот сейчас вот кому-то копытца телячий, вот, вот. Не-не-не, я тут не пойду. А что такое? Там смотри, такое море. Видите, что? Такое море. Мы даже внимания не обратили бы на лужицу с телячьей копытца. Мы бы шагнули. Даже если бы были в новых ботинках, она ничем не вам не угрожала. Точно так же это карма. Все, ну, становится... Вообще никаким угрожающим. Ну, смешно. Как это может угрожать? Даже если это будет полностью наполнено ядом. Что, пить будешь? Желание попить яду? Кого есть? Стоит там бутылочка и написано «Цианистый калий». Вот я никак не могу сейчас предаться. Вот тут цианистый калий, пока его не съем, никак не могу. Так зачем ты его не ешь? Вообще выброси его. Ну как? Это ж моя карма. Я ее создал. И это моя карма. Как же это я ее брошу? Как вот эти вот испражнения? Ой, мысли. Траур. Каждое утро траур. Но здесь траура нет, потому что там все. Каждый раз можно прийти и посмотреть. Часть моя там. О, боже мой, сколько я, у меня сколько тут уже. И смотреть на эту вакуумку. Она увозит часть мою. Из всего, что я здесь создал, можно было слепить большого маха-маха. Биг-биг-биг. И так жалко. Такой огромный я, меня увозят. И я, самое главное, совсем не изменился. Если слепить, прямо идентично. По всей природе. Прошло столько лет, а я не изменился. Такая привязанность. Поэтому, Кришна, разруби эту привязанность. Причем знание отрешенности. Невозможно разорвать эти узлы как-то просто, без знания. Знание дает возможность разрубить эти узлы. Отречься, знание. Если вы знаете, что человек болеет чесоткой, вам сложно отречься от того, чтобы с ним не здороваться и не обниматься, не сладко, и прыщи его не чесать? Сложно? Сложно отречься, если человек весь так стоит, проказой болеет, и он говорит. Он болеет проказой, пожалуйста, отрекитесь, не трогайте, не обнимайтесь с ним, не целуйтесь. Да, даже он говорит, у меня вот табличку начала, говорит, не трогайте меня, не подходите, иначе у вас будут проблемы. Мы говорим, да ты что, мы так к тебе привязаны. Какая привязанность? Ты одно и то же говоришь, что к этим вещам привязаться и обратно их запихивать. Они вывалились, надо обратно их засунуть. Как же так? Какая-то важная часть из меня вывалилась. Знаете, есть люди, палец им отрежут, они его хоронят, зубы свои-то, волосы, они все хоронят, хоронят, они все это держат, они свои фотографии, вот это. Это я маленький, это такой. Они так привязаны к этому ко всему. Вот это я, видите, стою на раскоряку, это я тогда обделался. Самая удачная фотография, я всю жизнь ее храню. И размножаю, так сказать, всем даю. Чем? Человек так привязан. Он всем показывает, рассказывает. Видели, да, как зубы хранят некоторые свои? Камни позже из почек, у них вырежут камни. Взял бы, да, клинчики сделал. Не, он их носит, он всем показывает. Мои камни. И как, ууу, ты даёшь. Да. Они потом фотографируют, самый жирный человек в мире. Самый жирный. Самый худой человек в мире. Я великий. Самый худой в мире. И так таких самый-самый. Им тут. Я самый падший. Что же быть да самым падшим? Скажу, великий что-то. Ты испражнение. Я самый воюющий. Я самый вот этот вот. Темный. Ты самый-самый. Это самый верховный среди этих. Так живое существо вводится в иллюзию и порабощается этим проблемам. Поэтому Арджуна спрашивает Кришну и говорит, о высший мистик. Он дает нам понять, что он великий мистик. Он может вытащить из любого положения живого существа, если оно предастся. Здесь говорит, те, кто душой предались, и бхакты. Те, кто предались душой, и бхакты. Те, кто предались сердцем и душой. Что значит предаться душой? Прабхупада их называет по простоте душевной. Они предались по простоте душевной, и он тоже их позволяет. И бхакты, которые знают науку преданного служения. И те, и другие позволяют, конечно, заботиться. Поэтому говорится, что бхакты не заботятся о своем личном продвижении. Настоящие бхакты, чистые преданные, заботиться о том, чтобы дать это понимание другим. Вот о чем пишет Прабхупада. Чистый бхакта заботится не только о своем собственном понимании, но также и о том, как наделить знанием все человечество. Поэтому преданный, он не думает, что он идет каждый день, выходит и распространяет книги. Он думает о том, как я могу наделить этим знанием всех остальных? Но когда он сам не понимает этого знания, как он может его раздавать? Как он может долго, всю жизнь распространять книги? Как он может всю жизнь медитировать на то, чтобы стать чистым преданным, если он не видит, в чем преимущество? Зачем мне эти все аскезы? Зачем я буду себя ломать, думаю? Он заботится, чтобы все человечество получило. Вот почему Шрила Прабхупада. Потому что мы должны заботиться о всем человечестве, чтобы они получили. Поэтому есть такой департамент, департаментовая база, где все для того, чтобы распространить Кришну Кришну. Дать людям святое имя Кришна Катху. Дать им принципы Бхакти-йоги, чтобы они развили желание. И как только это желание разовьется, Кришна тут же его исполнит. И Кришна сам мерит, до какой степени кто должен ему предаться. Что он принимает преданностью и что он не принимает преданностью. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Добавки, поправки. Нет такого ума, который позволяет им осознавать, ну, в таком плане, как вот мы сейчас, человек как осознает. Мы же видим, что собака не осознает. Но поскольку она душа, значит, у нее есть духовный ум. Когда живое существо в любом бы теле, в каком бы оно ни было, оно соприкасается с чем-то, что помогает ему вспомнить о духовных вещах, оно тут же может предаться. Даже находясь в таком теле, оно может предаться там, внутри. Так вот этот маленький ребенок, который там находится внутри, у него же что там мозги? Чем он еще мыслит там, когда он молит Кришну вызволить его? Теми мозгами, которые у него появились? Нет. Он еще мыслит той, тонким умом. Еще тем тонким умом мыслит. Не этим еще грубым, который сформировался. Он формируется. Потому что человек-то получает тело, переходя из... тонкое тело же переходит, как аромат. Точно так же. Он еще мыслит теми категориями. Также и живое существо, оно даже в обусловленном состоянии иногда начинает мыслить на вот том тонком плане или даже иногда на духовном. Прабхупада говорит, вот это совесть. Это совесть, это качество самой души. Вот совесть. И оно может проявиться у самого там последнего негодяя, какой-то совести, какой-то крупица, какая-то часть совести. Поэтому также это здесь эти птицы, звери. Они все почему поднимали лапы, когда пел Хари Кришна Махапрабху? Это сразу попадало в их духовные души, то есть в их личности, какие они личности. Не те, которые, чем они покрыты были. Вот почему говорится, что даже все эти звери, птицы, черви, они могут, если они получат чистое воспевание, где-то слышат, где-то представители чистых личностей, они могут это сделать. Говорится, что когда чистый преданный даже кого-то убивает, человек отправляется в духовный мир. Это приравнивается к тому, что его просто Господь так освобождение получил. И в зависимости от ряда из какого-то, на каком он находится, уровне, даже это происходит. Вы помните, да, там собаку пнул, ушел карару, забрал пару. По Майпуру ушел, взял собаку, щенок, он пнул его. И все думали, о, какой он нехороший, пнул собаку. И тут же все увидели цветочный корабль, Виман, собаку раз. Только за то, что он пнул ее, коснулся ее своей стопой. Конечно, там, естественно, это необычная собака, необычная стопа, все необычное. Поэтому каждое живое существо, Прабхупада говорил, оно необычное на самом деле. Нет такого понятия «обычная душа». Душа необычна, она прекрасна, она красива, она на Кришну похожа. Она вся сияет, такая малюсенькая, она кришнятка такая, маленькая. Да, она кришнаитка такая. А так привлекательно. Прабхупада говорит, что когда читаешь шастры, и там описывается природа души, ее форма, как у нее ручки, ножки есть, все есть у души. Маленькая-маленькая. Как биджа такая, корпуску. У нее есть свои ручки, ножки, все. И когда живое что совершает бхакти, разрастается. Пропаду один раз спросил. Это как? Вот у нас добрались в духовное тело, да? А потом, когда мы бхакти-йогой занимаемся, мы раз выскакиваем, и там раз нас уже ждут с телом полным. Мы туда раз, оно пока без нас оно не шевелится. Мы туда пик попадаем, и оно раз, зашевелилось там. Ах, ты чего лежал тут? Не двигался. Он объяснял, что это как семечко. Семечко, которое по деревам. Вы его поливаете, и вы становитесь. Ваша духовная природа полностью раскрывается. Как цветок. Маленькое семечко вложите, поливаете. Цветок. Старая ненужная все. Чуха. Так и в нашем теле происходит. Развивайте духовное тело, оно развивается. Это как бы наша память, представление о чем-то, либо это параматма таким образом. Прабхупада говорит, что иногда это наша память срабатывает, иногда Кришна Патар. Поскольку все равно с Кришной все связано. Он говорит, я есть память, знание и забвение. Он даже он является источником этой совестливости. Он сохраняет живому существу эту память о своей природе. То есть любой человек, даже какой-нибудь там, я не знаю, Аль Капоне, у него все равно что-то там. Что он был неудовлетворен. Они не удовлетворены. Даже когда они пытаются что-то сделать, они не удовлетворены. Как этот Пундрака Кришна Васуля, когда он узнал, что Кришна сделал два... дворец для Судамы, он так был неудовлетворен. Он всегда не удовлетворен. Кришна всегда удовлетворен. И преданный всегда удовлетворен. Всегда удовлетворен любым положением, он удовлетворяется, он принимает это как желание Господа. Он сказал, когда он спросил, как ты живешь? Он сказал, я живу так, как ты хочешь, поэтому это счастье. Я хочу жить так, как ты хочешь, чтобы я жил. Он не сказал, я живу плохо, я такой бедный, мне тут авторитеты там чем-то зажимают или что. Он сказал, я живу так, как ты этого хочешь, потому что я-то твой преданный, я ничего не делаю для того, чтобы как-то по-другому было. И просто вижу, что все, что происходит со мной, я просто все время думаю о тебе, повторяю твое имя. И все, что как-то создается, я понимаю, что это ты. Что я твой преданный, поэтому я живу так, как ты хочешь, он сказал. Сказал Кришна. Как живут твоя семья? Мы живем так, как ты хочешь. И мы счастливы просто так жить, потому что ты так, значит, хочешь. А мы всегда призваны исполнять твои желания. И Судама, получив там эти чувственные наслаждения, он такие, так сказать, а он не наслаждался. Он наслаждался отношениями с Кришной. И он не хотел никакой примеси, чтобы было в этих отношениях. И он не попросил у него ничего. Он как Арджуна испугался, что в этих отношениях будет примесь, корысть какая-то. Вот почему Судама не попросил ничего. Он отдал, снял одежду, вернул все. И Кришна забрал все. Потому что Кришна тоже не хочет, чтобы у его преданного была какая-то примесь. Он забрал у нее эту старую одежду. Но когда Судама вернулся, он увидел это. Он сокрушался Судама. Но потом, поскольку он был предан, он сказал, теперь ты хочешь, чтобы я жил так? Он сказал, хорошо, я буду жить так. У преданного не было проблем, как он жил нищим. Он сказал, как ты хочешь, чтобы я жил? И когда появилось богатство, он сказал, что теперь ты хочешь, чтобы я жил как богатый? Хорошо, я буду жить как богатый. Для меня нет разницы, я всегда помню. Я не помню, я пытаюсь вспомнить, он говорит, минуту, когда бы я о тебе не думал. Я сижу и вспоминаю, когда было ли такое мгновение, чтобы я не думал о тебе. Так рассуждает Фред. Он не хочет осквернять свои взаимоотношения с Кришной, беря у него, прося у него что-то, то, что оскверняет эти, чистоту этих взаимоотношений. Вы хотели бы дружить с другом, который что-то вот от вас получает, и вы что-то хотите от него. Корысть. А какая дружба? Дружба не может быть. Мы не можем назвать дружбу. Или мы говорим, корыстная дружба была. Это была корыстная дружба. Каждый хочет чистой дружбы. Каждый хочет чистой любви. Все мы сами, потому что Кришна дал. Что мы сами чисты. Поэтому мы хотим от других это. Но не от себя. Поэтому Судама, он не попросил ничего. Он побоялся осквернить эти взаимоотношения чем-то. Так и преданный. Он, когда у него появляются какие-то отношения с Кришной или с Гуру, он не пытается использовать эти отношения, прося у него что-то. Он боится нарушить чистоту этих взаимоотношений. Он наоборот хочет их еще больше, более чище сделать. А не просит так. У него лишние проблемы. Он говорит, нет, я живу так, как вы хотите. Так? Как твое служение? Где ты сейчас служишь? Я служу там, как вы хотите. Я служу так, как вы хотите. Как Кришна хочет, так я и делаю. Я распространяю книги. Я проповедую. Я занимаюсь тем, всем. Я полностью завишен от преданного служения. У меня нет своих планов. Поэтому как я могу жить? Я живу так, как Кришна. Как он хочет, как я. Мы смотрим эти фильмы не для того, чтобы восхищаться чем-то там, постановкой. Или, ой, какой! Что мы там понимать не нужно? Что, о чем там говорить? Книга. Я всегда вижу, кто-то книги читает там 2 часа. Что он там читает, непонятно. Вычитывает, как же обмануть Кришну. Он вычитывает все время, 2 часа сидит, вычитывает. Как бы себе новую садхану создать, чтобы наслаждаться отдельно от него. Так он здесь-то, я читаю, чтобы знать, где он, что там делает, Кришна. Как его перехитрить? Ага, тут он юги. Так, 4 юги у него, 5-ю надо югу сделать. Так, 1 728 000 лет, кстати, я еще пару лет накину. Так, начинает так размышлять. Внося что-то новое и вынимая туда оттуда по собственному желанию и туда дополняя ачари, парабарджик ачари. И так он туда примешивает, а потом смотришь, а это же уже не бхакти йога, сынок, это бхакти бхура, любовь к себе, это чисто, бесконечно. Любовь и преданность к себе. Ты стал преданным своего Аханкара. Поставь там зеркало. Все говорят, зеркальный алтар хотим. Каждый раз можно шторы повесить, чтобы он Раджуна будет уходить. Там зеркало. Богинда, Матипурша, Рамма. Скоро локация там. Это я там стою. Нитья Мудха. Есть Нитья Ситхи, а есть Нитья Мудхи. Если ты не можешь делать этого, прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разобьешь желание достигнуть этого. Да? А есть какие те, которые, у которых есть было желание достигнуть этого? Есть такие. Бхакти-йоги, можно так, можно так. Смотря на какой ступени находится живое существо. Что значит предали душу? Как ты думаешь? Ну, значит, они не хотят ничего материального. Душой предать, не телом предать, а душой. Если человек предается телом, значит он что-то хочет. Так? Что-то материальное. Если он предается душой, он только хочет то, что связано с душой получить. Есть же такие? Ну, бхакти это те, кто через процесс бхакти прошли. То есть достигли этого положения. Через бхакти. Не сразу. Есть такие, которые сразу предаются душой. То есть духовно, то есть они, может быть, в прошлом там были кем-то, кто-то что-то, ну, не важно, как это происходит. Так же, как вот эти звери и птицы, как они предаются? Они бхакты? В какой-то мере бхакты. А вот эти все, которые были люди и бхакты, вставали в 3:30, там, читали джапу, а звери и птицы как предались? Чем они предались? А? Чем они, говорю, предали? Ухом предали, да? Просто они... Нет, душе предали. Ну а что спрашиваешь, как ты иногда такие детские вопросы, да? Это мультиковские вопросы. Музипульти, вопрос музипульти. Да. Объясняли, что же сначала? Сначала предаться, а потом уже... Сначала очиститься, а потом предаться. Или сначала предаться, а потом очиститься. Это примерно, знаешь, как человек в баню заходит и говорит, я сначала вымоюсь, да, а потом приду в баню. А то, когда в баню грязным заходить, мне как-то вообще падает. Он говорит, иди мойся. Он говорит, нет, вы извините. Я уж очистюсь хорошенько и потом приду в баню. Вот примерно так это будет. Дело в том, что в источнике, я понимаю, он написано, что человек может полностью предаться только тогда, когда он очистится. Да. В этом нет противоречий. Смотря о чем идет речь. Это как вот Махапрабху говорит, меня невозможно понять через изучение священных писаний, невозможно через там ритуальную деятельность, через аскезу. И в то же время меня можно понять через изучение священных писаний, через аскезу, через... И в голове человека какое-то противоречие. Ща только сам говорил, что нельзя, и ща говорит, что через это можно. Он чё? Вот кто знает? Чё он там говорит? Он ща только говорит. Не через ведическую литературу, не через ритуальную делость, не через аскезы, не через... А потом будем. Но через вот это, через это. Он говорит, полцарства ему отдай, да, и он не может не принять. А кору дерева прими, мать. Как? Тоже может возникнуть противоречие. Как так? Что-то он там мудрит, этот Кришна. Он говорит, с преданностью, с любовью и преданностью. С любовью и преданностью. Что значит, пока человек не очистился, он не может предаться? Что это означает? Вот ты предалась, как ты думаешь? Ага. Ну ты предалась. Я бы, вот, меня бы спросили, она предалась? Я бы сказал, да, предалась. Как же ты умудрила очиститься до такой степени, что предалась? А? Вот сегодня утром я рассказывал, ты была на утренней лекции? Была? Еще не поняла, как люди продаются, как они очистились? А? Ты не поняла, как человек очищается и продается? Да, Наталья? Предается же человек. И неочищенный предается. Это называется преданное служение на стадии очищения. Но он предается, то есть делает это, и это его очищает. Невозможно очиститься, не делая этого, и потом предаться. Как ты считаешь, можно так? Ну вот послушай, вот ну, так просто, вот я не знаю, я может быть такой тупой сам. Но я так просто это понимаю, что мне даже... У меня же язык не поворачивается, как это объяснить, потому что так все просто. То есть, если я через Вот как ты можешь это, не делая, очиститься от? Ну как можно? Для нас как бы сейчас предаться, это значит, что нужно быть послушным, делать. Поэтому говорится, предаться Господу и Его представителям, это означает, что? Что такое предаться? Будхио гаму пашрит ям отчитах шататам бала. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так, преданно служа мне, осознавай меня полностью. Читаша Шарва Кармани Мани Санья Сьямат Пара Будхи Йогаму Пашри Тьяма Читак Сататам Бала. Так? Оставь все виды религии и предайся мне, и я избавлю тебя от последствий всех твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Полностью. Вот человек полностью может предаться сразу. Сразу. Вот здесь некоторые я видел, как они приходили и сразу полностью предавались. Полностью. Такое понятие полностью. Вот как стакан и цистерна. Вот как ты считаешь? Для меня это полностью, что я предался сейчас? Вот для меня. Ну почему человек говорит, я старался? Чего так мало книг? Я старался, я предавался, я помню. Он думает, да, что полностью, он полностью предается. Полностью предается. Предается. Это Иван. Он говорит, я полностью предался. Что там? Он может думать. Ну пусть думает, ну как это думает? Он на Закирду, он ходит, предается же. Вот вы сейчас здесь сидите, кто скажет, что вы не предаете? Э? Вот сейчас вот на тебя посмотрит, скажет, что она преданная, сидит здесь, слушает, а Кришна задает вопрос. Она предалась? Но все равно можно узнать внутри, насколько она полностью. Что? Мы можем обманывать. Наташа, да так все просто, все понятно. Что тут даже говорить об этом? Кто вот этого еще не понимает, что такое предаться? Это полностью зависит от Кришны, означает. И человек сразу может попасть в зависимость от Кришны. Вот все. Туда ходи, сюда не ходи, тут плюй, тут не жуй, тут не спи, туда, сюда, вот тебе надо мешочек джабом стоит, тут спать хочешь. И ты добровольно здесь остаешься. Это называется, ты предался полностью. Ты не уходишь отсюда. Что тут не понять-то? Ты идешь в такой туалет, вот который вот Кришна тебе устроил. Ты не идешь какой-то вот к соседям, говорит, извините, там не могу. Ты полностью стал зависимость от Кришны. Полностью. У тебя нет желания служить Кришне, а ты полностью предался все равно Кришне. И ты говоришь, Кришна, я не могу тебе служить, я знаю, что ты не понимаешь. Это означает полностью предался. Что тут не понять? Что мы тут все сидим, мозги пучим, пучим. Что означает предаться полностью? Вот он тоже предался полностью, он ходит, газеты распространяет, он все равно как-то от Кришны зависит. Иначе, если бы он полностью не предался, он просто хай-хай и ушел. И все, где-то там сейчас напился и лежал, как вот этот Олег Сукуров. Съел пиво, пил, курил бы. И новую сделал бы себе эту рисунок. Что он значит? Он предался, поэтому он страдает здесь, потому что он полностью отдался сюда. Поэтому мы страдаем. Мы отдались-то полностью, но какие-то еще неправильно действуют. Но мы ж не уходим. Кто? Кто сейчас скажет, что мы не полностью предались? Мы же здесь, нас гонят поганое метло, и мы все равно здесь остаемся. Значит, мы предались. Так ведь? И есть другой аспект полностью предаться. Это что? Значит, чистая преданность. Это другой вопрос уже. Так? Все полностью. Полностью зависеть. Вот это означает предаться. Полностью предаться. Ну, как скажете, так и будет. Охота то делает. Ну, охота тетик. Ой, охота. И дядик охота, и тетя. Всех охота. Тебе нельзя. Хорошо. Не буду. Ой, как охота. Но он это не делает, потому что он здесь. Он предался. Хотя ему охота, но он предается твоему решению. Он предается тем указаниям, которые исходят от Кришны. Он говорит, ему охота. Иногда он что-то нарушает, но он опять приходит и пьет. Ну что придается? Что тут не понять? Что-то мы так, я говорю, пучим эти мозги. Как это? Ну как это? Что тут не понять? Вы пришли в больницу, так сказать, вы, значит, предались, и там вам говорят, ну, коляк, так вы так ложитесь, вам там пристегивают. Может быть, вам неохотно, но вы предались, теперь они будут вас резать, пилить, там, что делать, туда что-то вливать, ножницы там забудут, но все равно, вы предались. Вы теперь только на них полагаетесь, думаете, пожалуйста, там ничего не оставьте. Не-не, мы там ничего не оставим, потом встаем, что-то там такое. Приходишь через эту штуку в аэропорту, звенит, звенит, давай, звенит, звенит, ошибок. Я недавно оперировался. Но они говорили, все взяли. Это примесь осталась. Примесь железного века осталась. Поэтому пибикает, на Вайкунху никак не влияет. Ты поняла, нет? Полностью человек предается. Другое дело, он временно может это делать. Полностью, но временно. На год полностью. На два полностью. На месяц полностью. На три дня полностью. Там, на четыре, на год. Вот мы здесь на парадку полностью предались. И что, видимо, не на одну. И не первый раз предаемся. Не первый раз мы в Брахма Сампрадая попадаем, я чувствую. Прямо что-то подсознательно. Помнится даже, как-то мы ее организовывали, эту Сампрадаю. Поэтому я тут не привязан. Поэтому так все нам тут близко, но еще уходить неохота. Что-то все не нравится, уходить неохота. Что и случилось. Наше же детище тоже когда-то было. Хари Кришна.